Вокзал особо не изменился и встретил Алексея все теми же привычными выбоинами на перроне, местами осыпавшейся штукатуркой на стенах зала ожидания. Сохранилась на четверть отколотая третья ступенька на переходе на второй путь. Все та же скрипучая дверь в общественный туалет. Все как прежде. Казалось, время не коснулось этого самого оживленного места в городе. По прибытию в Рязань Алексей не стал долго задерживаться на вокзале, где много народу и милицейских патрулей, а вышел на маленькую тихую улочку с частным сектором. Еще до службы в армии бывал здесь с отцом. В конце улицы находилось небольшое почтовое отделение. Оттуда и решил Алексей начать поиск нужных ему людей. Девушка приятной внешности, сидевшая за стеклянной ширмой, отделяющей сотрудников от посетителей, встретила его, единственного посетителя в зале, доброй улыбкой. «Добрый день!» — поздоровалась она первой. «Здравствуйте, девушка! Скучаете?» — спросил Алексей, улыбнувшись в ответ. «Скучаю!» — честно призналась девушка. — У нас здесь тихо, и клиентов мало, порой за день бывает не больше двух десятков человек, да и то больше в вечернее время. У меня к вам вопрос, не совсем связанный с вашей работой. Дело в том, что я приехал издалека, где провел много лет. Сейчас не могу найти своих друзей по старому адресу. Вы не сможете помочь мне их отыскать? — спросил Алексей. — Вообще-то мы здесь не занимаемся поиском людей, но ввиду того, что я пока свободна, попробую вам помочь. Вы запишите, пожалуйста, координаты интересующих вас людей на листочке, — попросила девушка и протянула чистый лист бумаги и ручку. Алексей записал данные брата и Кольки Семенова. Пальцы девушки забегали по клавиатуре компьютера, и через несколько минут Алексей получил то, что хотел. «Спасибо. Не ожидал, что поиск окажется таким быстрым», — поблагодарил он девушку. «Не за что. У нас есть адресный справочник, и никакого труда для меня это не составило. Кстати, одного из них я знаю, Алексей Демидов, наш герой войны, сейчас работает начальником милиции нашего района. Может, мне показалось, но вы на него очень похожи, только у вас лицо более смуглое. Вы, наверное, не из России». «Похоже на азиата. Отделение милиции находится в двух кварталах отсюда. Я покажу, куда идти. Вы тоже, наверное, милиционер?» — спросила девушка. Видно было, что долгое одиночество на рабочем месте плохо сказывается на ней, любительнице поболтать. На Алексея она, видимо, решила выхлестнуть весь запас слов, накопившийся за день. «Да, я тоже милиционер. Еще раз спасибо за помощь. Вы очень симпатичная», — бросил Алексей напоследок и заторопился к выходу. «Эта девушка за короткое время успеет задать интересующих ее вопросов больше, чем прокурор на допросе». Алексею не хотелось обижать девушку, игнорируя ее вопросы, и брата сейчас видеть хотелось меньше всего. Первым нужно найти Кольку Семенова и желательно встретиться где-нибудь на улице. Не хотелось заходить к нему домой, дабы не привлекать к своим проблемам семью друга. Погуляв по городу, которого Алексей не видел много лет и успел здорово по нему соскучиться, он к 17:00 прохаживался по двору Николая. Черная иномарка подъехала к подъезду спустя 2 часа. Припарковав автомобиль на дворовую стоянку, из машины вышел мужчина в строгом костюме и с кожаной папкой в руках и, нажав на кнопку сигнализации, направился к дому. Алексей сразу узнал друга, несмотря на строгий внешний вид. «Колька!» — позвал его Алексей из тени деревьев. Мужчина остановился и, медленно повернувшись, стал искать хозяина до боли знакомого ему голоса. Алексей шагнул к давнему другу и, подойдя, протянул загорелую руку. — Ну, здравствуй, Коля! Николай опешил от увиденного. Поверить своим глазам он не решался. Перед ним стоял тот, кого меньше всего ожидал лицезреть. Они крепко обняли друг друга. — Леха, черт, ты откуда? — Пойдем ко мне, — предложил Николай. — Нет, давай лучше здесь поговорим. Мне очень нужна твоя помощь, а семье твоей не хотелось бы доставлять хлопоты и тем более подвергать ее опасности, — ответил Алексей. — Мое семейство сейчас отдыхает на море и приедет только послезавтра. А мне вот срочные служебные дела не дали возможности составить им компанию. Так что, бродяга, пойдем. У меня есть бутылочка хорошего коньяка. Под рюмочку и расскажешь о своих похождениях и о проблемах. Хотя я и так практически все знаю. Нет, ты не знаешь ничего. Я пришел к тебе, чтобы рассказать правду. А затем решишь, сможешь ли ты мне помочь. И без 100 граммов здесь и вправду не обойтись, — сказал Алексей. «Так чего же мы стоим вперед?» — хлопнув друга по плечу, скомандовал Николай, указывая рукой на дверь подъезда. Они поднялись в квартиру Николая, и пока Алексей смывал с себя в душе дорожную пыль, Колька успел накрыть на стол. «Ну давай, Леха, по рюмочке за встречу, а затем я тебя спокойно выслушаю», — предложил Николай, и, чокнувшись, они выпили содержимое рюмок. «Где ты работаешь сейчас, дружище?» — спросил Алексей. «Адвокат я. Делаю потихоньку себе карьеру», — ответил Николай. «Значит, я обратился по адресу. Если честно, то мне некуда больше идти. Одна надежда на тебя. Меня, наверное, здесь все считают преступником. Ищут?» — спросил Алексей. «Я много слышал о том, что ты натворил. Меня неоднократно допрашивали. Тебя заочно приговорили спецслужбы. Не знаю, ищут ли они сейчас, но раньше землю рыли. Я, как твой друг, никогда не верил. И сейчас не верю, что ты на такое способен, зная тебя с раннего детства. Давай еще по одной и выкладывай только все как на исповеди, иначе я не смогу тебе помогать. Рассказ затянулся далеко за полночь. На столе стояли уже 2 пустые бутылки, но хмеля на лицах беседующих совсем не было. «Ну, теперь ты мне веришь?» — закончив свой горький рассказ, спросил Алексей. «Не зная тебя, я подумал бы, что мне рассказывают сценарий какого-то выдуманного боевика». «Ох, и натерпелся же ты, братуха. То, что я тебе искренне верю, этого мало. Нужно искать неопровержимые доказательства. И шансы у нас найти их практически равны 0. Братество никогда не признается, если не прижать его фактами. Он мент, и на понт его взять никак не получится. Нужно время. Ложись спать на диване в гостиной. Я сейчас постелю. Утром пойду на работу, а ты сиди и не высовывайся. Покушать найдешь в холодильнике». Алексей проснулся от ярких солнечных лучей, пробивавшихся сквозь неплотно зашторенные окна. Давно не отдыхал он в таких условиях, где чувствуется уют нормального семейного очага. Николай ранним утром ушел на работу. Алексей включил телевизор, открыл найденную в холодильнике бутылку пива и, расположившись на диване, листал телепрограммы с помощью пульта. Просмотрев несколько выпусков новостей на разных программах, он понял, что приехал в совершенно другую страну. За те долгие годы его отсутствия в государстве произошли громадные перемены. По сути, человечество должно продвигаться в развитии вперед, к лучшей жизни, но на самом деле ничего подобного не замечалось, несмотря на перестройки. Многие стали жить намного хуже, и в основном низшие слои населения. Как бы ни было хорошо у друга дома, что-то все-таки тревожило Алексея. Если станет кому-то известно, что он в городе, в первую очередь будут искать именно здесь. Оставив Николаю на столе записку, он собрал свой скромный багаж и вышел из дома. Но мудрее всего нужно было бросить свою затею и покинуть этот город и страну, и никогда сюда не возвращаться, но оставить свою миссию невыполненной тоже не мог. Алексей бродил по городским улицам, пытаясь найти какое-либо решение, не дожидаясь, когда Колька сможет что-нибудь накопать. Он особо не обращал внимания на названия улиц, на дома, мимо которых проходил. Через пару часов такой прогулки он оказался перед знакомым силуэтом двухэтажного здания. Это был военкомат, из которого он призывался на военную службу. Остановившись недалеко от главного входа, он бессмысленно рассматривал эту еще довоенную постройку. Алексей уже собирался уходить, но его внимание привлек пожилой человек в военной форме, который вышел из здания военкомата и не спеша направился в его сторону. Когда тот подошел поближе, десантник с трудом признал в нем военкома, который по-отечески разговаривал с ним на крыльце военкомата и давал напутствие. Сейчас он выглядел намного старше. Седина полностью покрыла коротко стриженные волосы, но военная выправка осталась прежней, и на погонах добавилось по звездочке. Это был шанс. Судьба позволила им встретиться, и без серьезного разговора не обойтись. Тогда он доверился этому человеку. Придется довериться и сейчас. «Товарищ полковник», — обратился к нему Алексей по форме. Военком остановился, внимательно рассматривая парня. «Вы меня не помните?» «Но лицо твое мне знакомо. Но вот припомнить фамилию не могу», — признался полковник. «Если разрешите, я провожу вас до дома. У меня к вам есть очень важный разговор. Мне нужна ваша помощь, так как на данный момент искать защиты больше негде», — произнес Алексей. «Чем же может помочь тебе без пяти минут военный пенсионер?» «А впрочем, я не тороплюсь. Давай побеседуем. Может, и будет какая-нибудь польза от старика». «Рассказывай», — сказал военком. И они, не торопясь, пошли по тротуару. «Я Алексей Демидов», — представился он. Полковник остановился, и его суровый взгляд, казалось бы, насквозь пронзил своего собеседника. «Тот самый?» — спросил он. «И тот, и не тот. Поверьте, я не преступник. И не совершал того, в чем меня обвинили. Это сделал мой сводный брат. А я оказался единственным свидетелем этой расправы. Но он до сих пор этого не знает. За его грехи расплачиваюсь я и готов поведать вам обо всем произошедшем подробно. А вы сами решите, как со мной поступить, — произнес Алексей. Военком еще раз посмотрел на Алексея и сказал: «Хорошо, я выслушаю тебя. Пройдем в сквер и присядем на скамейку. Вижу, разговор у нас будет долгим». Полковник слушал рассказ Алексея внимательно, не перебивая. Судьба того зеленого юнца, с которым он беседовал когда-то в военкомате, оказалась совсем непростой. Повидал паренек много и почему-то хотелось ему верить. Когда Алексей закончил свое повествование, военком похлопал его по плечу и сказал: «Есть у меня кое-какие мыслишки, но об этом завтра. Уже поздно и пора по домам, хотя, извини, ведь и дома у тебя сейчас нет. А раз так, приглашаю тебя к себе в гости. Ну что вы, я не могу, не хочу беспокоить вашу семью, меня ведь ищут», — не соглашался Алексей. «Так, прошу не игнорировать приказа старшего по званию, а просто у вас, старика, бесконечно быть в бегах. Это не выход. А мне, надеюсь, при моих возможностях хватит сил помочь тебе восстановить справедливость. Кстати, меня зовут Иван Петрович. Можешь просто Петрович», — предложил полковник, и они побрели по улицам ночного города. Легкий попутный ветерок поднимал с асфальта первые опавшие с деревьев листочки и, сбрасывая их на край тротуара, будто старался облегчить работу дворнику. «Понимаешь, Алексей, — продолжил по пути Петрович, — Афганистан покалечил тысячи наших солдат и офицеров, как физически, так и испоганил их души. Многих вообще родные так и не дождались. Кому нужна была эта война? Этот вопрос мы очень часто слышим. Я сам побывал там еще в первые годы ввода туда наших войск. Правда, повоевать долго не пришлось. На третьем месяце получил тяжелое ранение и долго провалялся на больничной койке. После был списан. О, хорошо, что командование предложило это тихое местечко. Ну, пусть не регулярные войска, но на моем фронте тоже порой приходится нелегко. Одни, как ты, рвутся в бой, другие любыми возможными способами стремятся увильнуть от всеобщей воинской обязанности. Вот и воюем. Они какое-то время прошли молча, и уже подходя к пятиэтажному кирпичному дому с аккуратным небольшим двориком, месту проживания Ивана Петровича, он сказал: «Сейчас идем ко мне. Свет в окне горит, значит, моя суженая еще не спит, дожидается мужа. Сегодня поужинаем и отбой, а завтра я начну заниматься твоим вопросом. Я ведь как-никак состою в союзе афганцев. Что-нибудь придумаем. Пока поживешь у меня. Но только сидеть будешь тихо, как мышь. Светиться в городе тебе пока не стоит, иначе все испортишь». «Я все понял. Буду исполнять ваши приказы», — пообещал Алексей. Несколько раз за ночь, едва начиная дремать, он подхватывался с постели и, оглядев выделенную для него комнату полковником, успокаивался: здесь он в безопасности. Чувство напряженности преследовало Алексея уже много лет. Он просыпался при малейшем шорохе или движении рядом. Давно хотелось просто лечь в постель и спокойно отдыхать, ни о чем не беспокоясь. Казалось, что этого ему уже не испытать, и лишь под утро он крепко уснул. Проснулся от легкого прикосновения к его руке. Как ни странно, в этот миг он не почувствовал никакой опасности. И, открыв глаза, увидел доброе лицо, сидящее на краю постели Марии Александровны, жены военкома. «Вставай, сынок, пойдем пить чай», — произнесла она. «А сколько сейчас времени?» — спросил Алексей. «Уже 10. Ты спал, как младенец, жаль было тебя будить. Жду на кухне», — ответила Мария Александровна и по-матерински погладила его по коротко стриженным волосам. Алексей уже смутно помнил облик своей матери. И вот сейчас он снова почувствовал материнскую теплоту души, которую много лет не испытывал. Буквально через 10 минут он, одевшись и умывшись, сидел за столом. Они долго беседовали в этот день. Мария Александровна много расспрашивала его о семье, детстве. Но тему афганской войны она грамотно обошла, не хотела лишний раз бередить и так потрепанную душу парня. Алексей с удовольствием рассказывал о своей деревне, родителях, друзьях, оказавшихся на время в далеком прошлом. Лишь о Татьяне не сказал ни слова, будто и не было в его жизни того светлого отрезка деревенской жизни и первой любви. После всего произошедшего хотелось просто забыть о ее существовании. Уже 2-й месяц жил Алексей у Ивана Петровича. Военком вместе с Колькой Семеновым и Анжуром плотно занимались своим расследованием. Иван Петрович пообещал, что в ближайшее время все разрешится. Основным козырем в этом деле был тот самый страшный нож, от которого погибло множество людей, включая и самого его хозяина. Алексей, сильно рискуя, смог провести его с собой и в первый же день их встречи передал оружие военкому.